Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном, или совершенно обычном. Долгожителе или всеми забытым. В этом выпуске о предмете, который может превращать в пыль. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Александр Бутягин. Ручная мельница. Как только человек начинает делать какие-то блюда из зерна, ну, кроме каши, ему сразу начинает быть нужен измельчитель. В первую очередь, самое главное, это нужно для изготовления муки, как пшеничной, так и ячменной, и еще многих других видов муки. Не так просто найти то, чем это можно уверенно делать. Казалось бы, ну чего такого, бей чем-нибудь, круши эти зернышки, разбивай их камнями, и все будет хорошо. Нет, оказалось, что не каждый камень для этого годится. Некоторые слишком твердые, некоторые слишком мягкие, некоторые недостаточно зазубриваются и так далее, и так далее. Но в любом случае было ясно, что для этих целей нужно использовать камень. Самым простым вариантом размельчителя является ручная мельница. Но все-таки мельница — это уже результат некоторого развития. До этого использовались просто терочные камни. То есть берется камень, поверхность его должна быть слегка зазубренной, но не слишком. Он должен быть прочным, но как бы с такими гранями, потому что терочные поверхности не могут быть идеально плоскими. Даже если камень очень тяжелый, все равно будет кататься как шарики и в лучшем случае слегка раздавливаться, но не тереться. А вот если структура внутри такая выраженная кристаллическая, с такими зазубринами, то все намного лучше. Иногда для того, чтобы терло еще интенсивнее, на терочных поверхностях делали небольшие бороздки, неглубокие, параллельные друг другу, чтобы они постоянно били зерна. И вот одна поверхность камня внизу, сверху камушек, который можно двигать руками, и поехали вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Постепенно вместо зерен образуется мука, с которой уже можно что-то делать. Естественно, такой способ измельчения является крайне несовершенным. Непонятно, в какой момент остановиться. Нужно просто все время посматривать под камень. Остались зерна, не остались, давайте еще тереть. Ну, конечно, я думаю, опытный человек уже там и по самому движению камню поймет, что происходит. Но, тем не менее, конечно, такая мельница не давала полной гарантии, что все измельчится хорошо. Тем не менее, люди пользовались такими мельницами тысячелетиями, пока не появляются два других способа. Это когда камню и верхнему, и нижнему, ну, верхнему в обязательном порядке, нижнему не всегда, придается круглая форма. В середине проделывается отверстие, оно намертво вставляется в нижний камень, а верхним делается рукоятка, тоже нужно отверстие небольшое для рукояточки сверху, и начали крутить. Верхний камень крутится вокруг оси и постепенно перемалывает зерна. Но как же их туда положить? Камни лежат плотно, поднимать все время? Нет, все хитрее. Отверстие в середине, там, где находится ось, оно более широкое, чем ось. Туда просто засыпается зерно. И оно как бы своим весом постепенно уходит под камни. Камни дробятся, и получается очень хорошо. Вы в середину засыпаете зерна, а с краев начинает сыпаться мука. То есть главное, чтобы вот эта мельница стояла на каком-нибудь еще поддоне, куда мука сыпется, откуда ее можно собрать, и все прекрасно можно ее использовать. Другой вариант ручной мельницы, зернотерки, правильнее сказать, состоит из нижней части, которая просто плоская, и камня, который называется курант. Курант, в отличие от жернова, двигается не постоянно вокруг своей оси, а влево-вправо. Но слово «куранты» обычно знакомо человеку в связи с часами. Собственно, и часы так называются из-за того, что в них есть деталь, которая двигается так вперед-назад, вперед-назад. И вот у зернотерки верхняя часть тоже курант. Это прямоугольный камень. В середине его сделано отверстие четырехугольное, обычно со скошенными краями. И сделаны такие пазы, чтобы вставить палку, закрепленную с одной стороны. внутрь этого отверстия засыпается зерно, и вы двигаете курант влево-вправо, влево-вправо. Зерно тоже постепенно из вот этого отверстия, опускаясь своим весом, попадает между камней и дробится. Ну, конечно, и такие мельницы совершенствовались. Хотя, казалось бы, чего уж совершенствовать? Круглые жернова, они прекрасно действовали в некоторых местностях аж до 20 века. И сейчас часто в какой-нибудь сельской гостинице или музее можно увидеть жернов. Например, римляне придумывали очень совершенную мельницу, такую беконическую. Снизу круглый столб, который скошен в острие, то есть такой конус. Сверху что-то такое, напоминающее шпульку, то есть такой беконический камень с отверстием в середине, который надевается довольно жестко на этот конус. Там есть специальные крепления в нем и крепления по бокам, чтобы туда вставить палку. И два человека обычно крутят такую мельницу. То есть один просто мельница может уйти в бок и перекоситься. А когда с двух сторон, то это получается намного лучше. Иногда впрягали ослика, например. Он ходил по кругу и крутил мельницу. Сверху засыпается зерно, а снизу по скатам нижнего конуса она высыпается вниз на специальную полочку. Причем, например, в Помпеях таких мельниц обнаружены десятки. Некоторые из них так и остались стоять на месте. Деревянные и металлические детали рассыпались, а беконическая верхняя часть и нижняя коническая, они остались до нашего времени. Их даже восстанавливали, делали опыты, как молют эти мельницы. Очень хорошо. Интересно, что в одной лавке, в которой готовили хлеб и сразу продавали, такие пекарни, они в изобилии встречались в Помпеях, могло быть 3-5 мельниц. Зачем так много, не совсем понятно. Ну, возможно, это связано с тем, что в разных мельницах мололи разное зерно и не хотели его смешивать. Где-то ячмень, где-то мягкую пшеницу, где-то еще какую-то. Ну, это единственная идея, которая здесь может прийти в голову. Интересно, что помолом и использованием ручной мельницы и даже вот такой мельницы более продвинутой обычно занимались женщины. Есть и египетские изображения, как женщина пользуется зернотеркой, и даже обращение уже эллинистического поэта к девушке-мукомолке, именно девушке. Почему так получилось? Ну, это та же традиция, по причине которой мы все время видим прекрасную картину, где юноша пристает к девушке, которая несет коромысло с ведрами. Ну, какой лучший способ? Возьми у нее это коромысло, помоги ей донести. Нет, он не хочет этого делать. Почему? Женская работа. Этим занимаются женщины. Как и молоть хлеб. Тоже этим занимаются женщины. Потому что мужчина уходит на работу из дома, а они должны приготовить к его приходу какую-то еду, в том числе хлеб. Ну, если есть какие-то рабы, хорошо, но если их нет, то молоть зерно будет, конечно же, дама. Ну и поэтому дам легко брали на работу мукомолками. Человеку на помощь довольно быстро пришла вода. Где-то во втором веке до нашей эры появляются водяные мельницы. Водяная мельница содержит колесо, по которому стекает вода. За счет этого колесо с лопастями крутится, должен быть обязательно перепад воды. И к этому колесу путем разных передач подсоединена верхняя часть мельницы. Ну, то есть в идеале жернов. Жернов крутится, зерно молится. Вот как раз я упоминал стихотворение, обращенное к девушке-мукомолке. Там и говорится, что спи спокойно, девушка, хотя уже давно взошло солнце, вода теперь делает работу за тебя. Ну, и, видимо, зарплату тоже получает. Ну, были и довольно сложные модели водяных мельниц, мы не будем об этом подробно говорить. С разрушением Римской империи остались только простые варианты, вот с таким водяным колесом, и они вовсю использовались в Европе. В первую очередь, водяные мельницы были актуальны там, где много воды, или в горах, где есть небольшие реки, по которым вода течет быстро, и можно легко такую реку запрудить и сделать водяную мельницу. Также активно используют ветер. Сейчас, если вы видите ветряную мельницу, то это, конечно, какой-то туристский или памятный объект. Никто уже не пользуется ветром для того, чтобы молоть хлеб, но когда-то это сильно помогло двигать жернова. Причем интересно то, что первые ветряные мельницы, тоже, видимо, появившиеся где-то в Персии еще в античное время, они были горизонтальными, как колесо с полосами, поставленное на бок. Естественно, часть его нужно было чем-то закрыть, потому что, ну, иначе бы ветер дул и вправо, и влево, и мельница бы не вращалась. Ветряная мельница появляется много позже и тоже, видимо, приходит в Европу с востока. Где-то в 12 веке появляются ветряные мельницы в Европе, а потом их число достигает десятков тысяч. Мельницу можно было увидеть везде, где луга или небольшие холмы, на островах, около моря, особенно, где постоянно дует ветер. Некоторые продвинутые варианты ветряных мельниц поворачивались прямо полностью по направлению к ветру. Их можно было передвигать, для этого использовались часто тоже тягловые животные, но иногда и люди. В средневековье, да и в раннее новое время, люди часто считали, что здесь не обошлось без дьявольских сил. Ну, сами понимаете, вот эти огромные жернова превращают зерно в муку в гигантских количествах. За это, естественно, берутся хорошие деньги. И делает это вода или воздух. Тут не обошлось без того, чтобы духов воды или воздуха запрягли в эту работу, и они, бедные, там мучаются и бегают по кругу и выполняют такую неприятную для себя миссию. Но это понятно, это идея сохранения энергии. Люди в прошлом тоже вполне понимали, что энергия ниоткуда не может прийти. Значит, кого-то заставили работать. Ну, отвлечь на свою сторону ветер и воду, конечно, мельник должен был при помощи каких-то магических средств, и поэтому всякие черти всегда были на мельнице, мельников подозревали в том, что они чернокнижники и так далее, просто вот за счет использования природной энергии. В 19 веке с появлением пара, а потом и приходом электричества, все изменилось. Теперь уже жернова начинает вращать сначала пары, появляются паровые мельницы, а потом электрические. Как кажется, приходит конец и жерновам. Исчезают каменные жернова, они заменяются металлическими, напоминающие шестеренки, которые могут регулироваться, можно делать разный помол при помощи одной и той же мельницы. И, как кажется, каменным жерновам и зернотерке, и ручной мельнице навсегда приходит конец. Но не тут-то было. Ручная мельница удивительным образом выживает и приживается в массе семей. В основном ее спасают любители кофе. Кофе, как считают те, кто его любит, лучше всего помолоть непосредственно перед тем, как вы собираетесь его приготовить. Поэтому дома держатся зерна, и помол происходит в самый последний момент. Ну, конечно, можно сделать это электрической мельницей, но не все они хорошо регулируются, и ручной помол приятен. Ты сам готовишь себе этот замечательный напиток. И в ручном помоле иногда внутри мельниц ручных используются тоже камни, и этим даже и хвастаются. Да, металл чаще, но вдруг внутри вашей кофемолки, как это ни странно, продолжают действовать вот эти камни. Вот так они выжили, конечно, из огромных камней для водяных или ветряных мельниц, гигантских жерновов, они превратились в маленькие камушки всего в несколько сантиметров в диаметре. Но это тот случай, когда вещь не умерла, она мимикрировала, и она, конечно, стала обслуживать уже, ну, скорее, такие эстетические моменты. Она служит для того, чтобы человек не выживал, а чтобы ему было приятно. Как это происходит и с очень многими другими предметами, но не все они обладают такой длинной историей, как ручная мельница. В следующем выпуске о греческой чаше для вина килике.